14. Тео Халворсон сидел в лаборатории, склонившись над микроскопом, но быстро встал со стула, когда увидел, что она вошла. «Лунный свет!» — просиял криминалист средних лет. «Сколько лет! Сколько зим! Где ты была?» «Нигде, к сожалению», — улыбнулась Мия. «Тебя опять отстранили? Да?» — спросил Халворсон и снял очки. «Так говорят?» «Смотря кого спрашивать», — улыбнулся миловидный криминалист и пожал плечами. «Кто-то говорит, что тебя выгнали, другие, что ты собралась в плавание». «Последнее верно, но я так и не уехала. Ты сидишь над балериной, да?» «О да», — вздохнул он. «Плюс целая куча другой работы, времени вечно не хватает. Как думаешь, я когда-нибудь буду свободен?» Он всплеснул руками и оглянулся вокруг. Длинное помещение лаборатории было завалено бумагами и коробками с пола до потолка. В комнате не было окон, казалось, что это подвал, хотя на самом деле она находилась на 4-м этаже. Мия знала, что Халворсон попросил завесить окна, чтобы его ничто не отвлекало. Тео Халворсон. Вот уже почти 10 лет, как Мия знает этого криминалиста. Сейчас ему уже за 50, и несмотря на то, что он был известен постоянными жалобами на объем работы, она не пошла бы ни к кому другому, когда нужно было найти ответ на очередную загадку. Халворсон был своего рода мини-Эйнштейн. Не любил работать в коллективе, хотел делать все сам и всегда выдавал результат лучше и точнее, чем те, кто работал на 3-м этаже. «Не был на даче?» — спросила Мия и последовала за ним вглубь комнаты. «Где мне взять на это время?» — сказал Халворсон, снова надевая очки. Он нашел табуретку и достал с полки маленькую коробку. «А как дела у Брит?» «Пока не ушла от меня, к сожалению для нее», — подмигнул Халворсон и отнес коробку к микроскопу. «Это мне?» — сказала Мия, кивнув на коробку. «Ты о чем?» «Вон та. Зачем ты так далеко запрятал свежие дела?» «Лунный свет», — вздохнул Халворсон, слегка покачав головой. «Я знаю, что все бегают за тобой, ослепленные твоим викторианским шармом. Но не я. У меня все по протоколу». «Так что это такое?» «Зубы», — сказал он и надел синие пластиковые перчатки. «Не все убийства эстетичны, знаешь ли, дорогая. Совершены с умом и радостью жизни, чтобы Эркюль Пуаро или юная Крюгер могли чуть пошевелить серым веществом и войти в историю». Халворсон вздохнул и открыл коробку. «Молодой наркодилер был убит ударом лома за центром Манглариуд. Теперь они хотят знать, есть ли здесь связь с убийством другого гангстера, которого нашли с вытекающей изо рта кровью в парке Софиеберг. Роскошно, не правда ли?» Халворсон был известен своим нытьем, но Мии все равно он нравился. Не раз случалось, что поразительно острый взгляд криминалиста выявлял нужные ему лики в намертво завязшем деле. Мия понимала, что своими жалобами он просто отгораживался от мира. «Значит, не ездишь на дачу?» «Езжу иногда», — сказал он и снова прильнул глазом к микроскопу. Она терпеливо ждала, пока выбитые зубы, которые он рассматривал, не вернулись в коробку, и он записал то, что хотел в своем ноутбуке, стоявшем на лавке за его спиной. «Итак, что там у нас?» — сказал Халворсон, сняв очки. «Вивиан Берг», — ответила Мия, достав постилку из кармана куртки. Халворсон прокатился на своем стуле и вернулся с папкой. «У нас такая уже есть», — сказала Мия, пролистав ее. «Да, но больше у меня ничего нет». «Эту папку ты отправил в Крипос, да?» — Халворсон кивнул. «Да». «И я сказал им то же самое». «Что то же самое?» «Что все это ерунда. Как я должен что-то из этого выяснить?» «Что ты имеешь в виду?» «А ты что, не читала ее?» «Читала или нет? Что там?» Он вздохнул. «Там цирк, вот что там». «Цирк? Ты правда ее не читала? Зачем я вообще делаю эту работу? Этот вопрос я задаю себе каждое утро. Халворсен тяжело вздохнул, откатился на стуле и, проехавшись по комнате, вернулся с бумажкой и передал ее Мии. «Объясни мне вот это», — сказала Мия, посмотрев бумагу. «Перебор». «В каком смысле?» «Кто-то издевается над вами». «В чем?» Он снова вздохнул и указал на листок, который дал ей. «ДНК». «И?» «В одном месте со всей Норвегии? Как я могу делать свою работу, когда в машине и на месте преступления волос и частиц кожи больше, чем в сливных отверстиях бассейна Фрогнера?» «Это было в Мерседесе?» «И в озере», — кивнул криминалист и придвинулся обратно к ноутбуку. «Только ради тебя, лунный свет». Он поднял компьютер и открыл документ. «Вот». Мия взглянула на монитор, но по-прежнему не понимала. «На что мне смотреть?» «Все грязное», — вздохнул Халворсен, указывая пальцем. «В смысле?» «61 образец волос, 49 образцов кожи, 8 образцов экскрементов и ни одного совпадения ДНК между ними. Получается, что на месте преступления было больше 100 человек, и в машине тоже. Как, по-вашему, мне над этим работать?» «Он загрязнил место преступления?» «Этот Шерлок не вызывает ни малейших сомнений», — воскликнул Халворсен, и его очки на шнурке упали на грудь. «Вопрос скорее в том, где, черт возьми, он взял все это? Где собрал волосы и кожу? А экскременты? Кто так делает, Мия?» «А, кстати», — он резко встал, исчез в глубине лаборатории и вернулся с фотоаппаратом. «Тут ты можешь наблюдать, что случается, когда у человека слишком много работы». «Это тот, что нашли на месте преступления?» «Ага. Nikon E300. Никаких отпечатков, конечно, ни на камере, ни на штативе». Халворсен хитро улыбнулся и передал ей фотоаппарат. «Посмотри». Мия поднесла его к свету и посмотрела в объектив. «Что-нибудь видишь?» Это заняло некоторое время, как вдруг Мия что-то увидела. Царапина на объективе. «Чёрт!» — пробормотала она. «Глазам своим не верю». Теперь она явно видела ее. Число. «Дьявол!» — сказала она и еще раз проверила, чтобы убедиться. «Мне кажется, похоже на цифру 4, но детектив у нас ты», — сказал Халворсен и пожал плечами. Мия почувствовала, как заколотилось сердце. Число. Она снова поднесла фотоаппарат к глазу. Да, вот оно, без сомнений. «Я сфотографировал», — сказал он и снова поднялся. «Это?» «Да, смотри сюда». Мия быстро изучила фотографию, сомнений не было. 4 вручную нацарапано на объективе. «Можно я возьму ее с собой?» «Конечно». «Спасибо тебе, Тео», — сказала Мия и засунула фотографию в карман кожаной куртки. «Серьезно?» «Рад помочь, лунный свет». «Привет от меня, Брит». «Она ж скоро уйдет от меня, если у нее сохранились остатки разума». «Держи меня в курсе, если найдешь что-то еще». «Естественно. Звони, если что-то понадобится». «Обязательно, Тео. Увидимся». «Всегда рад, лунный свет», — дружелюбно улыбнулся криминалист и отдал честь.